Глава 37. Но Станиславу во что бы то ни стало, надо было устроиться на корабль. Честная в профессии хороша на время, но ненадолго. Какой-нибудь ящик или мешок, кому от него убыток? Это только утечка в крупном деле. Ящик может сломаться и при погрузке. Но и честная профессия, в конце концов, надоедает. Я ничего не ответил Станиславу, и он продолжал. «Да, скажу я тебе, страшно надоедает. У тебя всегда такое чувство, будто ты сидишь на чужом кармане. Немного — ничего. Но потом появляется мерзкое ощущение. Хочется ведь и самому что-нибудь делать. Хочется видеть результаты своей работы. Видишь ли, Пиппин, стоять на руле в непогоду и держать курс — это дело. Никакая честная профессия с ним не сравнится. Что и говорить, Пиппин, никогда не сравнится. Вот ты стоишь и стоишь, а коробка твоя хочет вывернуться и выскользнуть из курса. Но ты держишь ее на поводу. Смотри, вот так. Станислав схватил меня за пояс и попытался перевернуть, словно держал в руках рулевое колесо. «Послушай-ка, ведь я не руль, пусти меня!» «И вот, если ты удержишь судно в непогоду, и оно не соскользнет у тебя ни на один вершок, то, я скажу тебе, Пиппин, хочется кричать от радости, что ты можешь держать на поводу этого великана, что он покорно подчиняется твоей воле, как кроткий ягненок. И когда потом первый офицер или даже шкипер, взглянув на компас, скажет: «Козловский молодчина, умеет держать курс, чертовски чистая работа, я бы сам не сделал лучше». Да, Пиппин, сердце у тебя готово выпрыгнуть от радости, ты готов брыкаться, как молодой теленок. А честная профессия этого никогда не может дать. Правда, и там бывают приятные минуты, когда благополучно удастся хапнуть, и там смеешься подчас. Но разве это такой смех? Это не искренний смех. Смеешься, а сам оглядываешься, не идет ли кто за спиной, не хотят ли тебя схватить. Я, правда, никогда еще не плавал на больших судах, а все больше на маленьких. И мне кажется, что ты прав, сказал я. Но и при окрашивании то же самое. Когда тебе удастся зеленый или синий кант, и ты ни разу не поскользнулся и не разлил краски по борту, это доставляет тебе большое удовольствие. Станислав помолчал некоторое время, сплюнул за борт, сунул в зубы новую сигару, которую купил за полчаса до этого у торговца, подплывшего к нам на лодке, и сказал: «Ты, пожалуй, в душе смеешься надо мной. Таскать уголь, когда ты в сущности рулевой, и лучше рулевой, чем эти бандиты, может быть и позор. Но нет, в этом тоже есть свои маленькие радости. На такой коробке, как наша, все одинаково важно. Без угля кочегар не сможет развести паров. Наша коробка станет и будет стоять, как заступ в глине. И я скажу тебе, сбросить в люк 500 лопат на 10 шагах расстояния и насыпать запасу столько, что кочегару негде повернуться, это тоже не фунт изюму. Когда ты бросаешь лопату и смотришь на эту гору, которая выросла благодаря твоим усилиям, но разве сердце не смеется у тебя в груди от удовольствия? Иногда, честное слово, я готов облобызать эту гору при виде того, как она стоит такая высокая и смотрит на тебя удивленно, потому что ведь только недавно еще она была наверху в рундуке и вдруг очутилась здесь, у котлов. Нет, с работой, со здоровой работой не сравнится самая лучшая честная профессия. И почему вообще люди занимаются этой чистой профессией? Потому что у них нет работы, потому что они не могут ее достать. Надо же что-нибудь делать. Нельзя же весь божий день лежать в постели или шляться по улицам. Ведь от этого можно одуреть. Ну и что ж случилось, после того, как ты не попал на голландский пароход?» — спросил я. «Работу надо было мне получить. Корабль надо было мне получить, ведь иначе можно было сойти с ума. Мой паспорт, эту прекрасную бумагу, я продал за несколько долларов. Потом лопнул еще один чужой карман, и у меня в руках очутилось несколько серебряников. А потом мы с датскими рыбаками сладили одно дельце со спиртом, который я переправил им контрабандой, и тогда я подработал порядочный куш. Я сел в поезд и покатил в Америку. Добрался благополучно. И тут, в тот момент, когда я собираюсь купить себе билет в Амстердам, меня хватают, а ночью спихивают за границу». «Что?» — спросил я. «Не хочешь ли ты сказать, что голландцы тайком переправляют людей через границу?» Мне хотелось послушать, что расскажет Станислав о своих похождениях. «Эти», — сказал Станислав, вытянув голову и пристально смотря мне в глаза, «они делают еще не такие вещи. Там каждую ночь на границе происходят самые невероятные дела по обмену людей. Германцы переводят через голландскую, бельгийскую, французскую и датскую границы нежелательных им иностранцев, и то же самое делают голландцы, бельгийцы, французы и датчане. Я убежден, что швейцарцы, чехи, поляки поступают таким же образом». Я покачал головой и сказал: «Не могу этому поверить, ведь это же противозаконно». «Но они делают это. Они ведь и со мной поступили так же. И на голландской границе я встретил целую дюжину людей, которых переправляли через все существующие границы. А что им делать? Не могут же они убивать и закапывать людей. Ведь они же не совершили никакого преступления. У них только нет паспорта, и они не могут получить его, потому что они либо не родились, либо не оптировались. Каждая страна старается избавиться от беспаспортных, потому что такие люди причиняют только хлопоты. Когда не станет паспортов, не будет и этого товарообмена. Так вот, веришь ли ты или нет, а со мною не поступили так, как я тебе рассказывал». Но Станислава не испугало ни заключение в рабочий дом, ни угрозы тюрьмы, ни интернирования. Он в ту же ночь вернулся назад в Голландию, в Амстердам. Он устроился на итальянский корабль, на позорнейший корабль смерти, и отплыл на нем в Геную. Там бросил его, попал на другой корабль смерти, на этот раз настоящий гроб, и разбился с ним о риф. Он и еще несколько других матросов спаслись, бродяжничали, побирались, и так добрались до другой гавани, где попали на новый корабль смерти, с которого он после одной ужаснейшей драки должен был скрыться на Иорикку. Что будет с ним? Что станется со мной? Что ждет впереди всех этих мертвецов? Рифы. Рано или поздно. Но когда-нибудь этого не миновать. Нельзя же плавать на кораблях смерти вечно. Когда-нибудь придется расплатиться за это. И ничто, конечно, тут не поможет. И все же нам остается только корабль смерти. У нас нет иного выхода. Материк окружен непроницаемой стеной. Тюрьма для тех, кто по эту сторону стены, корабли смерти и иностранные легионы для тех, кто по ту сторону. Это единственная свобода, которую может предоставить государство беспаспортному человеку, если оно не хочет спокойно и равнодушно его умертвить. До такого спокойствия и равнодушия государство дойдет в свое время. Пока же цезарь-капитализм еще не особенно заинтересован в убийстве, потому что он может еще использовать этот выброшенный через стену сор. А цезарь-капитализм никогда не пренебрегает тем, из чего можно извлечь пользу. А сор, выбрасываемый государством за стену, имеет свою ценность и дает подчас такой доход, от которого отказаться было бы грехом, непростительным грехом. «В койке надо мной», — сказал я как-то Станиславу. «Кто-то околел, так мне, по крайней мере, рассказывали. Знаешь ли что-нибудь об этом, Лавский?» «Конечно, знаю. Мы же были с ним в некотором роде братья. Он был немец. Из Мюльгаузена в Эльзасе. Но настоящего его имени я не знал. Да это и не важно. Он сказал, что его зовут Павлом. Звали его все французом. Он тоже был угольщиком. Однажды ночью, когда мы сидели вместе в кубрике, он ревел, как мальчишка, рассказывая мне свою историю. Павел родился в Мюльгаузене и учился на медника в Страсбурге или в Метце. Точно не помню, я всегда путаю эти два города, потому что они расположены по соседству. Потом он отправился на заработки во Францию и в Италию. В Италии он был интернирован, когда поднялась эта кутерьма. Или, погоди, нет, это было иначе. Он был в Швейцарии, когда началась война. Его сплавили без денег через границу на родину. И там мобилизовали. Потом он был захвачен в плен итальянцами. Он бежал, переоделся в штатское платье, закопал свое военное тряпье и бродяжничал по Средней и Южной Италии. Он знал эти местности, так как прежде в них работал. Наконец его поймали. О том, что он беглый военнопленный, не знал никто. Все принимали его за германца, скрывающегося во время войны в Италии. Так он попал в концентрационный лагерь. Прежде чем произошел обмен мирными пленными, он снова бежал. В Северной Швейцарии его опять сплавили через германскую границу. В Германии он работал на пивоваренном заводе. Был замешан в какую-то политическую историю, арестован и выслан как француз. Французы не приняли его, потому что прошла уже целая вечность с тех пор, как он уехал из Мюльгаузена, не приняв ни французского, ни германского подданства. Какое дело рабочему до такой ерунды? У него другие мысли и заботы, особенно когда он безработный и бегает всюду, как сумасшедший, чтобы только добыть себе что-нибудь для желудка. По большевистским делам, в которых он ровно ничего не смыслил, его снова переправили через границу. Два раза ему давали по 24 часа на выезд, угрожая в противном случае 4 месяцами принудительных работ. Когда прошел этот срок, ему дали еще 2 дня, но так как он не позаботился улизнуть и в этот срок, то ему предстояли либо принудительные работы, либо тюрьма, либо концентрационный лагерь. Рабочих домов у них уже нет, вернее, называют они их иначе. Ликвидируя какое-либо из своих милых учреждений, эти молодцы всегда придумывают новые. Им нет ни малейшего дела до того, какие причины двигают поступками людей. Для них существуют только преступники и честные люди. Тот, кто не может доказать, что он не преступник, тот именно и есть преступник. Павел должен был убраться. Он побывал уже 6 раз у французского консула, но тот ничего и слышать о нем не хотел. В последний раз он вышвырнул его и запретил ему переступать порог консульства. Павел отправился в Люксембург. Тайком пробрался через границу и попал во Францию. Когда его опросили, этот осел сказал, что он француз. Впрочем, больше ему ничего не оставалось. Стали наводить справки и доискались, что Павел пытался незаконным путем добыть себе французское подданство. Это большое преступление. Гораздо большее, чем самый дерзкий грабеж. Ему, конечно, пришлось бы посидеть за это. В конце концов, ему оставили лазейку, чтобы улизнуть. Предложили вступить в иностранный легион. Тут он мог заслужить 10 французских подданств, если бы только устоял до конца. Но он не устоял и вынужден был бежать. По его словам, бегство — скверная штука. Куда бежать? В Испанию? Хорошо, но это чертовски далеко. И, кроме того, марокканцы всегда не прочь заработать на голове. По кончику носа у них ведь не угадаешь, если попросишь у них пару фиников или глоток воды. А вернуться назад значит сделаться дезертиром. лучше уж заколоть себя острым колом. А то наткнешься на марокканцев, которые разденут тебя догола и бросят в раскаленный песок. Но есть среди них и такие, которые не возьмут у тебя ничего, а убьют тебя или запытают до смерти за то, что ты из ненавистного легиона, или за то, что ты презренный христианин. А бывают и такие, которые утащат тебя бог весть куда и продадут, как раба, на мельницу. Тоже удовольствие. Лучше вырвать из себя потроха и отдать их на съедение собакам. Но парню везло, дьявольски везло. Он встретил марокканцев, которые хотели его убить или привязать к конскому хвосту. Он вовремя успел предупредить их, сказав, что он немец, хотя они обычно и не пускаются ни в какие дискуссии. Немцы, конечно, тоже христиане, но они воевали с французами. И в этом их огромная заслуга. В Испании и в Мексике немцам вменяется в заслугу то, что они пустили ко дну 50 тысяч американцев. У марокканцев немцы в особом почете, потому что они сражались на стороне турок, то есть на стороне магометан, против англичан и французов. С магометанами же, воюющими на стороне англичан и французов, и взятыми в плен, немцы обращались не как с военнопленными, а почти как с друзьями. Это знает каждый, почитающий Аллаха и пророка его, и в Марокко, и в Индии. Но какой безумный труд внушить магометанину, не турку, что ты немец. Он представляет себе немцев совершенно отличными от ненавистных французов и англичан. И когда он видит, что немец выглядит почти так же, как и француз, то не верит и думает, что его хотят обмануть. А если он, будучи немцем, служит в иностранном легионе, то ему не поверит даже и тот, кто раньше считал его немцем. Немец никогда не станет сражаться на стороне французов против магометан, борющихся за свободу, потому что немцы сами знают, что значит бороться за свободу и независимость своей страны против французов и англичан. Как это случилось, никто не может сказать. В силу непонятного чувства, заставившего марокканцев поверить тому, что Павел немец и никогда не воевал с марокканцами, они приняли его в свою среду. Взяли его к себе, кормили, ходили за ним, передавали его из одной семьи в другую, от одного рода к другому, пока он не очутился на морском побережье и там с торговцами фруктовым повидлом не попал на Эрику. Шкипер взял его охотно, так как нуждался в угольщике, и Павел был счастлив, что попал к нам. Но через два дня, хотя у него не было никаких злоключений с решетками, и уголь в то время лежал ему с руки, он сказал: «Я не знал, я никогда не думал. Лучше бы я не бежал из легиона. Здесь в 10 раз хуже, чем в самой каторжной роте нашего дивизиона. Ведь мы же по сравнению с вами жили как графы. У нас был и человеческий стол, и человеческие квартиры. Я не выдержу, я околею здесь». «Полно ныть, Павел», — утешал его я. Но Павел уже подорвал свои силы. Он харкал кровью. Все больше и чаще. Потом кровь пошла у него из горла сгустками. И однажды ночью, когда я пришел его сменить, он лежал на угольной куче вверху на рундуке в луже крови. Он был еще жив. Я поволок его в кубрик и уложил на койку. Утром, когда пришел его будить, он был уже мертв. В 8 часов мы спустили его за борт. Шкипер даже не снял фуражки, а только коснулся козырька. Павла даже не завернули. На нем были лохмотья, слипшиеся от крови. К ногам его привязали тяжелый кусок шлака. Мне показалось, что шкиперу было жаль даже этого куска шлака. В журнал Павла не занесли. Ветер. Развеянный ветер. И больше ничего.